Глава 120. Руна, где это произошло. Примечание. Руна, где это произошло. Отсылка к заголовку и припеву песни «The Room Where It Happened». С английского «Комната, где это произошло». Из бродвейского мюзикла «Гамильтон» Лина-Мануэля Миранды. Автор меняет слово «room» на созвучное «рун» — «руна». Конец примечания. «Войдите», — говорит Мэйси. «У тебя получилось», — говорю я с улыбкой, когда голову в дверь просовывает Реми. «Да, получилось». Он делает вид, что не твердо держится на ногах. Хотя это Изадора немножко дикая штучка. Не так ли, Машер? «Можно и так сказать», — я качаю головой. «Я хочу сказать, что скорее назвала бы ее психопаткой, но как скажешь». «Не, она не так плоха. Но она не дает мне расслабиться». «И это будет продолжаться еще много лет, да?» Я смотрю на него с лукавой улыбкой, но он только пожимает плечами. «Поживем — увидим». Он кивком показывает на кровать, где Мэйси и тетя Равена продолжают разбирать руны, отбирая те, которые нам надо взять с собой. «И да, я кое-что принес тебе». Он картинным жестом достает из-за спины затейливую шкатулку, похожую на ту, которая стоит на кровати, но куда более знакомую. Меня перехватывает дыхание. Я бы так не удивилась, даже если бы Реми достал из-за спины страуса. «Как ты... когда?» Мои руки дрожат, когда я беру у него шкатулку и прижимаю ее к груди. Реми пожимает плечами. «Я знаю, что ты собиралась взять их из сейфа твоего дяди. До того, как все полетело в тартарары. К тому же они понадобятся тебе». «Как ты узнал о них?» — спрашиваю я, потому что не могу не спросить. Я знаю, что Реми нереально сильный ведьмак. И если то, что сказала мне моя тетя насчет того, что магии не нравится лежать под спудом, правда, то я могу только воображать, насколько более сильным он станет, когда освободит свою магическую силу. Но как он мог узнать о подарке моего отца и о том, что я потеряла его? Секунду, мне кажется, что сейчас он ответит на этот вопрос. Но ведь это Реми, и в конце концов он выдает только загадочную улыбку. «Джексон просил передать тебе, что мы отправляемся через час. Он хочет, чтобы мы все собрались в большом зале». Он картинно закатывает глаза. Не знаю от чего. То ли от названия зала, то ли от бесцеремонности Джексона. «Ладно», — Мэйси улыбается. «Давайте пройдем эти невыполнимые испытания». «Повтори это быстро 5 раз», — предлагаю я. «Одного этого названия хватит для того, чтобы...» Она протягивает руку, чтобы похлопать Реми по предплечью, но отдергивает ее, когда его глаза начинают странно поблескивать, что бывает у него перед тем, как он говорит что-то ужасное. Но на этот раз, когда блеск исчезает, Реми ничего не говорит. Он просто поворачивается, чтобы уйти, даже не улыбнувшись. «Эй!» — кричу я ему вслед. «Что ты увидел? Мы сможем получить слезы Элиоса? Мы все останемся живы?» Я затаиваю дыхание, потому что не знаю, каким будет его ответ на этот вопрос. Только не теперь, когда у нас нет иного выбора, кроме как продолжать двигаться вперед. Секунду мне кажется, что он не ответит. Но в конце концов он делает долгий выдох и говорит. «Будущее постоянно меняется, Грейс. Даже если я вижу такой-то конец, это вовсе не значит, что дело действительно закончится именно так, а не иначе». Он делает глубокий вдох. «К тому же что-то плохое может произойти просто из-за того, что я выскажу это вслух». «Как это возможно?» — спрашивает Мэйси. Он пожимает плечами. «Представим себе, что я увидел, что сегодня тебя задавит автобус. И я говорю тебе, чтобы ты не выходила на такую-то улицу в 8 часов вечера. И ты не выходишь, а вместо этого вообще не идешь на работу. Но случайно забываешь выключить плиту, и твой дом сгорает вместе со всей твоей семьей. «Да, это жестоко. Но сейчас дело обстоит не так, совсем не так. Думаю, мы все можем согласиться, что любое будущее будет для нас лучше, чем ужасная смерть на арене на потеху другим, Реми». Похоже, свои следующие слова он взвешивает очень тщательно. В конце концов, он делает глубокий вдох и говорит: «Лидер становится великим не потому, что он всегда прав. Истинно великий лидер дает другим возможность доказать, что они правы». Я моргаю. «Ты можешь стать великим лидером, Грейс», — продолжает он, и от нежности в его голосе я чувствую стеснение в груди. «Спасибо, Реми», — шепчу я, немного ошарашенная тем, что он так верит в меня. Он быстро сжимает меня в объятиях, затем отстраняется, делает шаг назад и кивком показывает на кровать. «С этими рунами у нас определенно куда лучшие шансы». Перед тем, как выйти, он останавливается в дверях и бросает через плечо: «Между прочим, я преподнес твоему бойфренду подарок на всю жизнь. Поблагодарить меня ты сможешь потом». И, подмигнув мне, выходит.